Глава 16. Детектив. Утро я встретил, обходя границы Озерной. Несмотря на то, что рычаг действительно предоставил всю инфу, какую мог, нужно было кое в чем убедиться лично. Меня интересовали две вещи. Есть ли в Озерной места, где священника, его звали шаманом, в принципе могли убить? Ведь в приватах это невозможно, и существуют ли помимо ворот другие возможности пробраться за стену? Защита городка была организована довольно грамотно. К центральному привату рычага, в котором находилась первоначальная деревушка, вплотную прилегали представительские приваты белых, приморских и еще три частных. Трехметровая крепостная стена с выступающим карнизом для защиты от пауков и деревянной оградой поверху шла по периметру всего этого хозяйства, находясь тоже в границах собственности. То есть сломать ее или открыть проход на своем участке могли только владельцы и добавленные участки этих приватов. Список этих людей у меня был. Обнаружилась и прореха в защите. Участок стены, выходящий к переправе маяку, находился на ничейной земле. Сом, человек рычага, пояснил, что южная граница проходит прямо по стенам деревенских строений, и крепостную ограду все равно пришлось бы ставить в незащищенной территории. По его словам, шеф собирался купить еще один приват, чтобы забрать землю до самого причала. Тогда вся стена будет полностью запривачена. Но это пока были лишь планы. Получалось, что эту часть стены мог проломить, а потом заделать кто угодно. А кроме того, внутри крепости оказался кусок ничейной территории, на которой могло произойти убийство. Туда же мог быть сделан подкоп извне. Понимая уязвимость участка, рычаг держал здесь сразу несколько охранников, которые контролировали его денно и ночно. Кроме того, на стене дежурили и приморские, и белые, а по ночам поохотиться на нечисть подтягивались и другие добровольцы, иной раз даже из рейдеров. Вероятность того, что вся эта толпа одновременно может проспать что-то важное, крайне мала. Тем более, что сломать стену и вывести шамана или даже убить его. На это ведь нужно какое-то время. Ворот в стене было всего двое. Северные, приморские, и южные возле маяка. Ворота контролировались постоянно. Открывались и закрывались охраной, и пройти через них незамеченным невозможно. К тому же, введенное рычагом года два назад правило, записывать всех входящих и выходящих, выполнялось неукоснительно. Закончив обход, поговорив по дороге с дозорным, я пошел на маяк. Мне нужно было где-то уединиться и хорошо все обдумать. В таверне было слишком шумно, а тревожить Анфису, чтобы посидеть у них дома, я постеснялся. По каменной винтовой лестнице я забрался почти на самый верх, и там, присев на ступеньку, открыл свою записную книжку. Итак. Первое. Шамана могли убить. Второе. Шаман мог уйти, сам или по принуждению. Я долго размышлял, все ли тут верно, мог ли шаман в кого-нибудь превратиться, вознестись, спрятаться, стать невидимым, просто исчезнуть, деспауниться. Вообще-то исключать даже такие варианты нельзя, если в дело вмешивался кодер или задействовались какие-то неизвестные еще возможности игры. Хм, а не спросить ли? Серый сталкер, Флэш, кодер, ты на связи? Сервер, неизвестная команда. Ответа не последовало, видимо, кодер не настолько уж вездесущий. Но поскольку проверить разные экзотические версии я пока не могу, отложим их до времени. Убийство. Исходя из того, что я слышал, крайне маловероятно. В приватах убить мечом или луком просто невозможно, а не на большом участке дикой земли нельзя было сделать это незаметно. Мне рассказали еще сплетню о том, что якобы белый владеет секретом наносящих урон зелий. И вроде как такими зельями можно убить даже в привате. Однако на самом деле этих зелий никто не видел. И даже если они и существуют, белые имели репутацию чуть ли не ангелов. Такие все из себя правильные и справедливые. Они вели очень жесткий отбор членов и изгоняли за всякие мелочи. Вплоть до того, что кто-то кому-то нахамил. И аля, улю, гуляй, Вася. Представить, что эти ребята будут убивать чужого священника... Впрочем, эту версию пока оставим, как маловероятную, но возможную. Бегство. Через ворота шаман не выходил, на ничейную землю в огородке тоже. Туда и выход-то был только со стены или из таверны. Через забор на стене перепрыгнуть невозможно, я убедился лично. Оставался вариант ухода через чей-нибудь приват. Шаман мог зайти в гости, а там в любом здании можно было сделать подземный ход за пределы Озерной. Собственно, там за пределами приватов его и грохнуть могли. Белые приморские. Не вижу мотивов. Никогда не верил во всякие вселенские заговоры, тайные правительства и прочую фигню. Естественно, есть богатые люди с большими возможностями, и они пытаются влиять на своих интересах. но чтобы весь мир плясал под их дудку, не хватит ни денег, ни мозгов. Однако в частном порядке кто-нибудь из приморских мог действовать. Но опять же, мотивы. Про белых я уже говорил, вообще маловероятно. Оставались еще три нейтральных привата. Согласно данным рычага, в двух из этих приватов зарегистрированы только владельцы, а в третьем двое – хозяин и его подруга. Придется идти знакомиться со всеми поближе. Теперь про мотивы. Самое ценное, что продавал шаман – это зелье опыта и светокамень. Еще жемчуг Эндера. Оказывается, эти удивительные жемчужины годились не только для крафта ока Эндера. С их помощью можно было телепортироваться на небольшие расстояния, на расстояние броска. При этом, правда, наносился заметный вред здоровью, но в сочетании с нужными зельями это могло помочь в бою. Быстро приблизиться к противнику или наоборот удрать. Еще при помощи жемчуга можно было запрыгивать в недоступные места и тому подобное. В привате, впрочем, специальной командой действия жемчуга можно было запретить. Так вот, мотивы. Может быть, кто-то располагал большими запасами этих ресов и планировал навариться за счет временного отсутствия конкурента. Поразмыслив, я решил, что эта версия не очень правдоподобна. Найти шаману замену можно было максимум в течение недели-двух. По слухам, только в Приморье было по 30 деревень, и в некоторых по 2-3 священника. К тому же, выходя на рычага с подходящими предложениями сейчас, преступник сильно палился бы, но скажу рычагу, чтобы обратил на это внимание. Личная неприязнь? Да блин, какая неприязнь может к этим наивным пацифистам? Разве что какой-то тайный маньяк-нацик завелся. Ну, неприятная версия, но, к сожалению, возможная. Будем иметь в виду. Итого, самый вероятный вариант – шамана вывели через один из четырех приватов. Приморское представительство или нейтральное. Кстати, может быть, и не вывели, а держат в плену. Кодер, серый сталкер, чего-то хотел? О, вовремя. Приветствую. Слушай, ты в курсе ситуации с пропажей шамана в Озерной? Кодер, да, с интересом наблюдаю. Я хотел спросить, не твоих ли рук дело, и остановить, что ты мог все что угодно, удалить его, переместить и так далее. Но в этом случае мы бессильно будем докапываться до истины. Кодер, но ведь вы можете проверить и отбросить все другие версии, и останется только одна, правильная. Даже если так, версия останется недоказуемой, поскольку прямых улик не будет, помимо твоих логов, а они недоступны. Кодер, пожалуй, ты прав. Не буду в данном случае излишне принципиальным. Я к исчезновению отношения не имею. Решение задачи полностью в рамках ваших возможностей. И на том спасибо. Во как, с интересом наблюдает. Почему-то вспомнилась старинная книжка «Жук в муравейнике». Ладно, что, пойдем знакомиться с частниками? Пока я шел через деревню, меня осенило. Так один из приватов Самсона. Кубок же мне говорил. То есть формально собственность зарегистрирована на кого-то другого. Но по сути это такое же представительство тусы, как у белых и у приморских. Ну и что, тусе мы автоматически доверяем. Самсон вроде бы парень здравый, несмотря на свою мажористость. Но кто знает этого, как его сейчас гляну? Рамирез. Кто знает этого Рамиреза? А что если и здесь без затей? Серый сталкер, Самсону. Сэм, привет, расследую странную историю в Озерной. Может ли Рамирез влезть в какой-нибудь свой криминал мимо тебя? Ответ не заставил ждать. Самсон, за Рэма ручаюсь, если, конечно, мое слово для тебя имеет вес. А что там случилось? Я подумал, что вряд ли будет красиво распространяться о проблемах рычага за его спиной. По крайней мере, сейчас. Серый сталкер, Самсону. Пока не могу сказать. В гостях буду, может, потрещим. Спасибо. Самсон, окей, бывай. Так, остаются некто GV1 и Толкован со своей Кицуны. GV1 в народе Джефф. Оказался типом подозрительным, но, как ни странно, находящимся вне подозрений. В его небольшом, но уходящем глубоко в землю привате была выстроена лишь мрачного вида каменная хибара в 3 этажа, с окнами под самой крышей. Всегда закрытый для посторонних вход был только один, и тот со стены. Чем этот Джефф занимался, никто толком не знал. Был он скрытным и нелюдимым. Народ припоминал, что, собственно, единственный случай, когда с ним можно было пообщаться, это когда он строил свой участок стены. Дома он появлялся нечасто, и это решало вопрос. Последний раз его видели недели полторы назад, когда он выходил через приморские ворота. У Толкована с Кицуной был длинный приват, чуть ли не в половину западной стены Озерной, и почти всю их территорию, за исключением юго-западной башни, занимали ладные небольшие домики для жителей и огороды. Уже этого хватило, чтобы сильно поколебать мою надежду, что здесь можно будет нарыть что-нибудь зловещее. Кицуна собирала пшеницу, короткие голубые шорты, кружевная рубашонка, венок на золотистых волосах. Капец, убийца священников. Лиса, привет. Привет, Серый. Только я не лиса, а маленький лисенок. А ты что, японский знаешь? Да не, читал где-то про мудрых демонов с девятью хвостами. Я чего-то пришел-то. Ты шамана не видела? Да нет, давно, кстати, его не встречала. Ой, я вообще что-то в последнее время какая-то дырявая голова. Толкован в Приморье уехал на стройку. Они там еще одну деревню пограничную купили, обустраивают. Недели две уже как, а я тут одна на все, и огороды, и заготовки. Та два жителя молодых подросли. А зачем тебе шаман? Да блин, ну и как тут искать убийцу киднеперов? Да жемчуга надо бы, хотел узнать почем. Вообще-то он в наш угол редко захаживает. Больше в старой деревне, в таверне или у себя в храме. А ты откуда? Вроде бы мы не встречались раньше. Путешествую, зельями приторговываю. Пока здесь дальше, в Приморье собираюсь. Слушай, тебе зелья не нужны? А что у тебя? Да тут всякого. Так, зелье слабости и ускорения подешевле. Ночное зрение, замедление подводное, дыхание, отравление, лечение, невидимость, прыгучесть, сила подороже. Но у меня есть с собой только простые, неусиленные. И по бутылке всего две. Большие партии только под заказ. Ух ты, а что за подводное дыхание? Не видела такого у белых. Давай я у тебя возьму это дыхание, одну невидимость. Нет, две. Лечилки две тоже и прыгучесть. Сколько? Да я и цента не знаю еще, но давай подешевле, чем у белых, чтобы вышло. И тебе, как первому покупателю, скидку еще. Сколько дашь? У белых это, думаю, алмов на 8-10 потянуло бы. У меня в глубине души округлились глаза. Ну окей, за 6. Как раз по алму за штуку. Ага. Да, пойдем в дом, я камушки возьму. Мы пошли к угловой башне, которая служила им домом. На углу крепостной стены на каменном основании возвышалось замысловатое деревянное строение из дубовых бревен и разных досок. Она была похожа не на крепостную башню, а скорее на деревянную церковь, эдакий маленький собор. Этот толкован был крутой архитектор, судя по всему. Внутри тоже было шикарно, весь первый этаж занимало просторное помещение с высоким 4-метровым потолком. Зал просто поражал вычурностью и великолепием. Что удивительно, почти все было из дерева, не считая картин, вставок из стекла и светокамней, и многочисленных цветов. Пока Кицуна бегала на склад куда-то вниз, и глазел по сторонам, словно музей русского деревянного зодчества. «Вот, держи!» Кицуна высыпала на пол алмазы. Я дал ей зелье, покачал головой. «Красоте еще у вас! Толкован строил!» «Да, он у меня такой, но мы в основном так и зарабатываем, он на строительствах, а я на изумрудах». На изумрудах? Ну да. Мы домики, когда строили, пришли жители у нас поселились. И так удачно. Из них трое фермеров. Вот я им теперь помогаю с урожаем. Они изумрудами платят. Еще картограф у нас есть, но, честно сказать, никто не знает, что с его картами делать. Нарисован на них какой-то домик, а где его искать? Мир же огромный, тем более в диких землях. А изумруды у тебя почем? У местных 1:4 курс. Так что я 5 залом отдам. Ну ладно, пусть даже 6, коли ты недорого так за зелье взял. Я вернул Кицуне 5 алмазов, забрал зеленые камни, попрощался и пошел в кузню чинить броню, по дороге пытаясь найти лазейку из тупика, в котором оказался. Конечно, строгого алиби не было ни у кого из подозреваемых. Ни у Рамиреза, ни у Приморских, ни у Белых, ни даже у славной Кицуны. Но моя интуиция склонялась теперь к тому, что идея с похищением – тупиковый вариант. По идее, нужно было еще переговорить с рычагом. Все-таки он местных, в смысле игроков, знал гораздо лучше. Хорошо бы узнать еще его мнение. Про приморских особенно. Там при Васе были трое. Роуз за главного и Бредень с Огром. Мельком я о них справился. Отзывались о них неплохо. Но, может быть, рычаг больше знает. Но господин мэр будет дрыхнуть еще до завтрашнего утра, как минимум. Черт, убить его не могли. Вывести сомнительно. Улететь... Поверим Кодору, но остается только под землю, так что ли? Кстати, у шамана же была куча жемчуга. Не мог ли он попросту перелететь за стену телепортом? Спрошу-ка я у Хмура, вообще такое возможно? Нет. Я резко повернул в таверну, едва не столкнувшись с кем-то из жителей. Хмур сидел в своем уголке, со своим обычным обманчиво-угрюмым видом. «Здравствуй, дорогой, не уехал еще?» Привет. Но я же еще обещал, что заскочу еще. Не, я пока небольшую работенку взял у рычага. На день-два еще точно задержусь. Это хорошо. Если ты вечером заглянешь, пару историй рассказать, мы все будем очень рады. Очень. Обязательно зайду, если ничего неожиданного не случится. Я по делу к тебе. Вот ты луки делаешь, при этом никогда сам не стрелял, так? Конечно, ничто можно, не положено. А божьих тварей стрелять совсем грех. Нельзя. Ну и вот, скажи мне, шаман мог пользоваться своими жемчужинами зелеными для перемещения? Хмур покачал головой. Выгладка лица очень удивительная. У вас столько мыслей в голове ходят странных. Другой раз просто замечательных, но простых вещей вы порой совсем не понимаете. Вот смотри, у всего в мире есть назначение. Боги, создавая мир, установили. Вот камень, из него можно строить. Вот трава, из которой можно добыть семена. Вот паук, он создан, чтобы на нем можно было ездить. А из него можно было добыть нитки. А из ниток и дерева можно смастерить хороший лук. Вот гладколицый, который создан, чтобы из этого камня творить, из паука добывать нити. А житель для того, чтобы создавать нужные вещи, торговать и радоваться жизни. Понимаешь? Всему назначение. Нарушать назначение невозможно. Ну как же это? Товар, чтобы его обменивать на зеленые камни или другой какой-нибудь товар. Как же шаман мог его разбрасывать? Никак. Спасибо, дружище, ты мне очень помог. Жди, к закату зайду. Молот был на месте. Немного поболтав с ним, я отдал ему в чинку поножи, кирасу и условленные 27 изумрудов. Он ушел в свою каморку и вскоре вернулся за спехами. Вот, смотри, поножи у тебя совсем плохие были. Не стал я их чинить, забирай. Зато вот тебе кольчужные штаны. Они защищают и не хуже почти, зато очень важное, очень. Такие только жители могут делать и боги. Ни один гладколицый кольчугу делать не умеет. Кирасу вот возьми, посмотри-ка, какова. Я глянул. Ох ты ж, моя алмазка преобразилась. Защита 4 уровня, прочность 3, починка. У Кмура я узнал вчера, что починка очень крутая зачарка. Она позволяет ремонтировать и вещь прямо за счет добытого опыта, не прибегая к разным ухищрениям, даже не снимая. А защита от всех видов воздействий сразу. Ну, впрямь неплохо. Хорошо. Вот, а если еще добавить 3 простых зеленых камня, я тебе кольчужный коиф подарю вместо шлема. Очень хорошо защищает и голову, и шею, и тоже шибко важный. Мне оставались как раз 3 изумруда, и я, махнув рукой, взял и кольчужный наголовник капюшон. Да, вот еще кираса твоя. Ты ее белым мастерам лучше отвези. Они умеют чинить так, чтобы волшебство сохранить, а то еще и улучшить. Молот, так ты что ж, ничего не починил, просто все новое мне продал. Починил, продал, дорогой, разве же есть разница? Главное, ты доволен, я доволен. Хорошие люди уважали друг друга. Заходи еще, кольчужную рубаху возьмешь, сапоги возьмешь. Будешь совсем важной гладколицей, как рычаг. Я только покрутил головой. Этот ушлый тип умудрился всучить мне 3 своих вещи, высосав заодно все изумруды. Ну, пройдоха. Со временем я убедился, эти ребята, несмотря на кажущуюся наивность и простоту, те еще акулы коммерции. Торгуются они жестко и цены ломят зачастую гораздо круче, чем их гладколицые собратья. И хитрованные, не дай бог. Иной раз наторгуешь у них, набьешь полные карманы изумрудами, а потом и думаешь. Да ведь эти изумруды ни на что и не пригодны больше, кроме как с местными торговать. Ну разве что для украшений. И все им же отнесешь. Ну, не жулики же, а? Все время, пока я ходил, разговаривал, торговался, мозги мои напряженно работали, перебирая варианты. Меня беспокоила незаконченная мысль. А что у нас под озерной? Действительно, судя по размеру деревни, приват рычага не мог простираться глубоко под землю. Я проверил приват по периметру, сверху, понятно. А снизу? Как бы это дело поглядеть, тупо рыть? Ну а что? В этот момент мелькнуло смутное воспоминание, что по правую сторону дороги от причала где-то под маяком вроде как виднелась какая-то расселена в земле. Конечно, может просто яма. А вдруг там вход в пещеры? Надо проверить. Хорошо, что я починил броньку. Дикие земли все-таки. Солнце уже перекатило на западную часть небосвода, но до темноты еще было далеко. Успею. Я пробежал по дороге до самого берега, не замечая никаких ям на обочине. И уже выскочив на причал, увидел. Точно, есть дырка в прибрежном песке. Провал оказался гораздо дальше от дороги, чем мне казалось. Очевидно, в первый раз я заметил его еще с лодки. Я подошел к краю. Ого! В глубину уходила длинная пещера, похожая на гигантскую нору. Она шла не прямо вниз, а куда-то под маяк. Из темноты веяло опасностью. Ну что, я поежился и спрыгнул в провал. Начало норы было недалеко от поверхности, метрах 5. Провал освещен хорошо, но дальше можно было идти только с факелами. Я настороженно прислушался. Если там и прятались зомби и скелеты, то где-то далеко. Осторожно ступая с мечом наготове, я бесшумно заскользил в темноту, стараясь почаще ставить факелы. Стены пещеры были сложены из камня вперемешку со светлым песчаником, который словно сам светился, когда на него падал свет факела. Можно сказать, что было даже красиво, гораздо симпатичнее, чем в чисто каменных пещерах, на вроде моего каньона. Шаг за шагом я ушел по прихотливой сгибающейся норе блоков на 50. Такое ощущение, что тут прополз какой-то гигантский червяк-каменегрыз, метров 8 толщиной. Никаких тварей мне навстречу не попадалось. Я даже немного расслабился, но совсем чуть-чуть. В это время я вышел на развилку. Было страшновато соваться в один из ходов, зная, что позади останется темная неизвестность. Недолго думая, я соорудил из земли перегородку в 2 блока вышиной, поперек правой норы, чтобы, если что, через нее не могли перебраться криперы или скелеты. А сам двинул дальше, по левому ходу. По дороге мне дважды попались угольные жилы и немного железа. Я не удержался и, поминутно оглядываясь, выбрал все до крошки. Еще 20 метров. Тупик. Глубина была приличная, блоков 15 от поверхности. Вряд ли эта нора каким-то боком могла быть связана с моим шаманом. Дальше было в общем неинтересно. Я вернулся к развилке, также спокойно прошел по второму ответвлению. Оно оказалось коротким, всего блоков на 30. Нужно было выбираться. Вся пещера была ярко освещена, опасности я уже ниоткуда не ждал. Вернувшись к выходу, я вдруг обратил внимание на одну странную штуку. Самый верх провала был песочный. Глубже слежавшийся песок превращался в твердый песчаник, вроде все логично. Но вот песок, вокруг отверстия песок громоздился прихотливыми хлохмотьями, нависая надо мной и не падал. Песок висел безо всякой опоры. Я уже свыкся с подобными несуразностями в игре и сразу просто не обратил внимания. Мало ли висящих в воздухе блоков, но это был песок, песок и гравий должны падать. Я внимательно и очень осторожно осмотрел края провала. Очень странно. Поднявшись повыше и выбрав безопасное место под крепким пластом песчаника, я дотянулся до ближайшего висящего песчаного блока. Это было похоже на фильм-катастрофу, когда в жутком катаклизме земля проваливается внутрь самой себя, в какие-то свои бездонные глубины. Куб песка полетел, как ему и полагается, вниз. За ним начали сыпаться и те, что висели рядом. За ними другие, третьи, потом те, что находились выше. И вся огромная масса осела, ушла вниз, практически завалив проход в пещеру. Эпично, блин. Офигеть. Я прокопал себе дорогу наверх. На месте аккуратного в пару-тройку блоков отверстия в песчаном склоне холма зияло огромное ямище. Да, офигеть. А ведь чуть не четверть озерной стоит на песке, да и храм тоже. Не могло ли случиться что-нибудь подобное там? Нужно было, пожалуй, с того угла и начинать, а не от маяка. Сбегаю-ка на берег озера, гляну, что там. Я ломанулся в обход маяка и дальше вдоль стены, огибая озерную против часовой стрелки. С севера крепость выглядела внушительней. Кузница с жилищем рычага на чердаке, оказывается, стояла на холме, круто сбегающем к озеру. В некоторых местах высоты стены здесь достигала 6 метров, а то и 7. А у самой воды в толще песчаника обнаружилась узкая щель в пару блоков длиной. Просто так пролезть туда было невозможно. Но через отверстие и здесь отчетливо просматривалась какая-то пещера или грот. Я расширил проход и воткнул рядом факел, так как скоро стемнеет, и полез в дырку. Эта пещера была совсем не такой, как под маяком. Это была четко очерченная, почти округлая, здоровенная каменная нора. Здесь же какая-то невнятная мешанина невысоких проходов, закоулков. Снизу торчали каменные пеньки, сверху песчаниковые сталактиты. Многие проходы сужались до блока высотой, и приходилось прорубать ход, чтобы не искать обходы. Да, та же фигня. В паре мест я заметил висящие песчаные ловушки. Правда, здесь они не висели огромным куполом, а так точечно, в 1, 2, 3 блока, в узких расселинах в твердом песчанике. Я медленно пробирался на юго-запад в сторону храма. Он, собственно, был где-то совсем рядом, но поскольку я двигался не по прямой, а хитрыми крогозяблями, времени это заняло достаточно много. Все же через несколько секунд я был на месте. «Сталкер, как вам это удалось?» Голос Ольги был заметно человечнее, чем раньше. «То-то же, мозги включил, блин». «Здравствуй, шаман». Этот носатый явно родился в рубашке. Ну или по работе вышестоящее начальство посодействовало, священник все-таки. Он стоял в узком стакане в блок шириной или 2 длиной, отрезанный от остальных катакомб с завалами песка, не имея никакой возможности самостоятельно выбраться. Только длинный нос торчал сквозь просвет в песчанике, да поблескивали зеленые глазки. «Мир тебе, серый сталкер! Тебя прислал новый бог?» «Хм, ну в какой-то степени, пожалуй. Вообще-то тебе массу народу еще 4-й день под предводительством рычага. На все воля богов». Меня это задело. Боги богами, но я, блин, чуть не сутки корячусь, едва мозг не сломал. Рычаг трое суток рыскал, мы, значит, что, по боку? Воля богов. «Слушай-ка, шаман, вот если я развернусь и пойду по своим делам, а тебя оставлю, это ведь моя воля будет, а не богов, разве не так?» «Ну что ж, и на то воля богов». «Неисправимый, чтоб тебя, фаталист-пацифист, неблагодарная зараза». «Нет, я, конечно, не для благодарности его искал, даже в голову не приходило. Но может, чтобы у рычага очков заработать, да даже и нет, просто помочь захотелось. Да интересно было, обожаю головоломки. Но когда вот так вот выкапываешь кренделя, а он тебе заявляет, типа все твои напряги фигня, это тебя просто боги надоумили, зараза. Вот не люблю я священников». Ворчая, чертыхаясь про себя, я выдолбил работника бубной кадила из западни и пошел к выходу. Когда он попытался возникнуть на тему того, что, по его мнению, мы начинаем удаляться от деревни, я отрезал. «Воля богов в том, чтобы ты шел за мной молча, и тогда я благополучно доставлю тебя до храма». К счастью, это оказалось веским аргументом, и он заткнулся. На удивление, хотя в пещере хватало темных закоулков, никакая тварь нигде не заспаунилась, и наш путь оказался спокойным. Когда мы выбрались на берег озера, уже вовсю стояла ночь. Идти во вход до ворот мне не улыбалось. Хотя освещение у стены было отличное. Зомбаки подтянутся еще, нюх у них. Хорошая строчка. Мало потом отбиваться, так еще и этого служителя защищать. «Эй, на стене!» – заорал я. Слева сверху тут же откликнулись. «Кто это? Вау, вы как там оказались?» «Вроде кто-то из белых». «Да долго рассказывать. Ребятки, проковыряли бы вы нам стенку, а то, боюсь, не доведу товарища». Ребята оказались смышленные. Быстренько сделали нам проход, и мы оказались в безопасности. Капитан Вейл Олимп, точно белые. «Ну, спасибо, ребята, с меня причитается. Как время будет, заскочу. Мне еще разобраться до конца с проблемкой нужно. Кстати, у вас же весь приват на песке стоит». «Ну да». «Вот имейте в виду, под нами песчаниковые гроты, и часть потолка там из висячего песка. Если его снизу кто-нибудь потревожит, у вас тут провалы могут случиться. Да и вообще подкоп возможен, песок-то осыпается. Дно привата лучше твердое сделать от греха подальше. Займитесь, как время будет. Ну, салют». Оставалось ответить на два вопроса. Как он все-таки туда сверзился и почему наверху никаких следов? Однако сегодня уже было не до этого. Я со страшной силой опаздывал к Хмуру, ведь я же обещал ему быть к закату. Я довел шамана до храма, попрощался до утра и постучал в соседнюю дверь. Меня ждали. «Сталкер, всего хорошего, до встречи. Конец смены». «Сталкер, приветствую. Меня зовут Марина. Буду с вами ближайшие часиков 6-7. Голос приятный. Опять же, представьте приятный голос. «Новый ангел-хранитель Марина. Или большой брат. Хы. Добро пожаловать к нашему шалашу». Но могу же я как бы сам с собой разговаривать иногда. У мастера луков собралась целая компания. Пришел его старший сын Клим, который жил сейчас в одном из домиков Толкована и Кицуны. Пришел Ерофей, сосед. А еще чей-то дополнительный безымянный ракетоподобный мелкий. Сказать по правде, одного хмурого сорванца мне уже было многовато. А когда таких двое, впрочем, они были потешные, совсем не вредные. Хмур демонстрировал своим великое таинство питья воды, и они то и дело отправляли Клима к колодцу. Я вспомнил, что у Анфисы с Ерофеем в огородике есть небольшой прудик для орошения. Но Хмур резко возразил, что у прудика свое назначение, а ночные прогулки до колодца неимоверно повышают ценность напитка и, несомненно, улучшают его вкус. Ерофей с Климом распробовали и оценили душевность процесса и пребывали в полном восторге. К сожалению, у них на всех было всего 3 бутылки, те, что я оставил вчера. Но я клятвенно пообещал завтра специально сходить на берег, наплавить стегла и сделать им перед отъездом подарок, по парочке персональных пузырей на каждого. Потом я рассказал им таинственную историю пропажи, поисков и нового обретения любимца богов – шамана. Слушали, затаив дыхание, поражаясь, какие захватывающие, потрясающие, загадочные события происходят прямо у них под носом. В такой, казалось бы, обычной знакомой вдоль и поперек озерной. Сошлись на том, что каждому свое. Если уж шаман якшается с богами, так вот ему за это и приключение. Они люди степенные, хлеборобы и мастера луков, и проваливаться под землю никак не могут. Потому что гораздо сподручнее слушать такие страсти, сидя в уютной светлой горнице и потягивая воду, зачерпнутую ночью аж из самого колодца, чем сидеть в засыпанном песке в темном подземелье. Чуть свет, я пошел будить рычага. Рычаг в лед врубился в ситуацию, сразу же раздал своим ЦУ. Поставить временное ограждение, заготовить булыжник для создания твердого основания под песчаной частью озерной, начать выемку песка. Наконец мы вчетвером собрались в храме, рычаг, я, Сом и, конечно, виновник торжества. И шаман поведал нам свою удивительную историю, короткую, впрочем. Между храмом и стеной есть совсем узенький блок в 3 прохода, покрытый песком, разумеется. И вот шаман обходил храм, размышляя, богоугодно ли, что крыша дома рычага сравнялась высотой с храмом. Ведь когда-то храм справедливо был самым высоким строением в Озерной. И тут земля ушла у шамана из-под ног. Он куда-то провалился, неудачно оступился. Потом на него сверху навалилась земная твердь. Но кто-то из богов направил его в нужную сторону, и он оказался в небольшой нише из твердого песчаного камня. Выбраться он не мог, а мог только чуть-чуть двигаться и слушать в тишине, как кто-то кричит нечеловеческим голосом под земной твердью. Но потом тот, который кричал, затих, а земная твердь исторгла в убежище шамана чужую жемчужину. Жемчужину он, конечно, поднял, но, к сожалению, теперь не может отличить ее от своих. А свою он отдавать никак не может, а может только менять на зеленые камни. Из его случая он заключил, что таким способом боги сообщили, что размышлять о богоугодности равенства высот ему не следует, потому как это дело рычага и богов, и они сами в этом разберутся. В общем, вся история приобрела почти законченные очертания. Видимо, какой-то злополучный эндермен, занесенный в грот злой судьбой, попытался стырить блок песка. Блок он тоже выбрал неудачный, в результате чего произошел обвал, и беднягу завалило. Судя по жемчужине, с летальным исходом. На ту беду не менее удачливый шаман вовремя прогуливался в нужном месте. Оставалось неясным, кто заровнял потом поверхность. Но 4 суток назад на стене дежурило множество народа и свои добровольцы из приезжих. Мало ли, неравнодушных и неленивых людей полно. Кто-то заметил непорядок, да прямо со стены закидал странные неуместные ямы. После мы немного поболтали с рычагом, тет-а-тет. Он, надо сказать, был впечатлен, хотя я и пытался преуменьшить собственные заслуги удачным стечением обстоятельств. По большому счету, я даже как-то и не настаивал на оплате своих услуг, просто не было времени обдумать этот вопрос. Но рычаг сходу предложил мне стак стержней ифрита, и я согласился. Наверное, это был адекватный обмен, хотя, может быть, вообще был смысл подыскать нового священника? Мы уговорились, что я еще заскочу на обратном пути, обговорить мое предложение о курьерской доставке. Потом я, как обещал, надел Хмуру целый ворох бутылок и рекомендовал ближайшую же ночь лично сходить к колодцу, наполнить их сразу все и сложить в сундук до лучших времен. Когда собирается хорошая компания, гораздо удобнее с важным видом доставать из сундука готовые бутылочки, чем в суете то и дело гонять до колодца. В этом Хмур со мной был полностью согласен. К обеду я покинул Озерную через северные ворота.